Глава третья. Пасифика Шерон. Пасифика сидела в маленькой уютной кофейне, спрятанной за углом главного корпуса университета. Она медленно размешивала ложкой остатки своего латте, погруженная в собственные мысли. Ее взгляд невольно скользнул к ремешкам на сапогах, черных, высоких, из мягкой кожи, которые она нашла на последней распродаже в любимом винтажном магазине. Эти сапоги, как и большая часть ее гардероба, были частью ее особой страсти к винтажу, аукционным находкам и вещам с историей, которые не могли привлечь внимание большинства студентов Хилкреста. Пасифика всегда была другой, чем те, кто окружал ее в университете. В то время, как многие ее сверстницы искали одобрение и внимание на модных тусовках, она предпочитала тихие уголки галерей и антикварных лавок. Ее мир был наполнен деталями, которые оставались невидимыми для остальных. Старинные броши, потертые книги с пожелтевшими страницами, картины, пропитанные временем. Ее внешность тоже отличалась от общепринятых стандартов красоты. Густые, но всегда слегка растрепанные черные волосы, минималистичная одежда и почти полное отсутствие макияжа – все это делало ее едва заметной на фоне ярких и ухоженных девушек Хилкреста. Но Пасифика не стремилась к вниманию. Она чувствовала себя комфортно в этом статусе наблюдателя, укрывшись в тени. Финансово Пасифика всегда была в скромных рамках. Ее семья не могла похвастаться богатством, но она научилась жить на свои небольшие заработки, продавая картины и искусно собирая свой винтажный гардероб по распродажам. Вместо дорогих брендов, которыми мерились ее сверстники, она выбирала уникальные вещи, которые, возможно, когда-то принадлежали совсем другим эпохам. Но это было раньше. Сейчас финансы Пасифики могли ей позволить купить апартаменты где-нибудь в Верхнем Иссайде. С самого начала учебы в Хилкресте Пасифика осознавала, что не вписывается в стандарты сексуальной привлекательности, и это не волновало ее. Наоборот, эта невидимость для парней стала ее щитом, защищающим от лишних ожиданий. Она не чувствовала давления соответствовать чьим-то идеалам, и находила в этом свою свободу. Вместо того, чтобы тратить время на поиски одобрения, она целиком посвятила себя искусству. Ее картины — единственное, что выделяло ее среди остальных студентов. Талант Пасифики заметили в галереях Манхэттена, и ее нестандартный подход к живописи нашел отклик у ценителей. Художественные работы позволили ей быть собой — и оставаться верной своей уникальности, несмотря на мир, где на первый план всегда выходила внешность и статус. Когда-то Пасифика была частью элитной группы студентов Хилкреста. Ее лучшие друзья принадлежали к числу тех, кого все знали и почитали. Она никогда не чувствовала себя по-настоящему своей среди них, и когда они перестали общаться, это не стало для нее трагедией. Скорее, это был естественный исход. Со временем она превратилась в тихоню, исчезнувшую с университетского радара. Ее больше не узнавали в коридорах, не завидовали ее привилегиям. Она больше не могла одним взглядом заполучить столик в кафе или заставить освободить туалет. Эти дни прошли, и Пасифика приняла это как должное. Сейчас ее главной целью – было завершить дипломную работу и закончить этот последний год в университете. Ее мечта открыть собственную картинную галерею в Сохо становилась все ближе, и Пасифика знала, что ради этого ей нужно приложить все усилия. Она работала усердно, оставаясь в общежитии даже на лето, чтобы не отвлекаться на домашние хлопоты и полностью посвятить себя работе. В этот знойный августовский день Пасифика проводила время рядом с Грейс Морриган и Хлоей Стюарт. Эти девушки стали ее новыми подругами, заменив шумную и требовательную компанию бывших друзей. В их обществе Пасифика чувствовала себя как дома. Никто не заставлял ее ходить на вечеринки или обсуждать последние коллекции от модных брендов. Вместо этого их разговоры вращались вокруг книг, искусства и учебы. Хлоя стояла у кассы. Длинная каштановая коса небрежно свисала через ее плечо, тонкие пряди выбивались, придавая ее облику небрежность и, вместе с тем, утонченное очарование. Теплый оттенок волос подчеркивал тонкую линию ее скул и деликатный овал лица. Ее брови, темные с легким изгибом, придавали взгляду характер, а губы были едва заметно подкрашены бальзамом, который только подчеркивал ее природную свежесть. В своей фирменной расслабленной манере Хлоя была одета в классические джинсовые шорты Levi's, которые сидели на ней так, словно были шиты по ее меркам. Шорты открывали ее длинные ноги, оттеняя ее легкую загорелость. На ногах массивные сапоги Dr. Martens, кожаные и тяжеловесные, которые смотрелись на ее худощавой фигуре как-то вызывающе, добавляя нотку бунтарства. «Паси, тебе взять маффин?» — спросила Хлоя, бросив на нее озорной взгляд через плечо. Ее светлая блузка слегка поблескивала в лучах проникающего солнца. «Нет, спасибо», — ответила Пасифика, качнув головой с легкой улыбкой. Хлоя вернулась к кассиру, продолжив заказывать, а Пасифика снова погрузилась в свои мысли. Она искренне наслаждалась этими моментами. Грейс и Хлоя были другими. Они не нуждались в постоянном внимании или популярности. Вместо этого их интересы были гораздо глубже. Грейс сидела напротив, поправляя свои короткие волосы, чьи осветленные кончики едва касались ее пухлых щек. На ней были строгие узкие очки от Селин, которые вместе с ее серыми глазами придавали ей вид рассудительной интеллектуалки. На лице можно было заметить мелкие веснушки, едва уловимые под дневным светом, который проникал сквозь окно. Ее кожа мягко сияла, подчеркивая нежный румянец, что делало ее образ еще более привлекательным. Выглядела она сдержанно, но со вкусом. На ней был черный жакет с деревянными пуговками, идеально сидящий на ее округлых плечах, и классические брюки, которые выгодно подчеркивали ее фигуру. Легкие кожаные туфли завершали образ. Несмотря на строгость ее наряда, Грейс умела придавать ему нотку изящества. Каждая деталь выглядела идеально подобранной, будто сошла с обложки журнала. Пасифика иногда завидовала ее утонченному чувству стиля и уверенности, с которой она носила любую вещь. Но в этой компании Пасифика наконец-то чувствовала себя на своем месте. Здесь она могла быть собой, не переживая о том, что ее внешний вид или нежелание следовать трендам вызовет осуждение. Грейс и Хлоя были теми, кто не нуждался в признании за счет высокомерия и запугивания. Время медленно тянулось в тишине кофейни, стены которой были украшены итальянской плиткой. Пасифика взглянула на старые часы над кассой. Стрелки, изящно выгнутые в форме черных завитков, показывали чутка за полдень. «О чем задумалась?» — спросила Грейс. Ее браслет тихо звякнул, когда она убирала волосы за ухо. Пасифика моргнула, возвращаясь к реальности. Она осознала, что слишком долго всматривалась в часы, потерявшись в своих мыслях. «Торопишься куда-то», — подделала ее Хлоя, пытаясь спрятать улыбку за стаканом лавандового латте. «Нет», — Пасифика скрестила ноги, пытаясь выглядеть расслабленной. «У меня еще есть время». «Дела?» — Грейс прищурилась, ее взгляд был любопытным. «Это связано с тем черным бюстгальтером, который ты купила на прошлой неделе?» Пасифика смущенно покачала головой. Она не хотела вдаваться в подробности своих планов на вечер и делиться этим с новыми подругами. Грейс и Хлоя обменялись взглядами, полными недоумения и любопытства, но продолжили спокойно пить свой кофе, словно бы эта легкая недосказанность между ними была привычной частью их дружеских бесед. Пасифика, хотя и была близка с этими девушками, не готова была раскрыть перед ними все свои тайные переживания. Ее прежние друзья, особенно Линда Кристал, ее соседка по комнате и ближайшая подруга, были единственными, с кем она делилась глубокими секретами. Но теперь, когда Линда и Пасифика разошлись, она чувствовала себя изолированной, словно потеряв часть своей души. Грейс достала картонный пакет из-за старинного зеленого кресла, явно пережившего не одно поколение студентов. От пятен на кресле можно было судить, что оно служит университету десятки лет. Грейс достала розовую блузку с золотыми пуговками, которая казалась легким штрихом на фоне ее обыденного стиля. «Дашь мне ее примерить?» Хлоя с восхищением, глядя на блузку, чуть не прыгала от радости. «А я тебе взамен дам эти великолепные лосины!» Грейс засмеялась. Ее смех был мелодичным и немного ехидным. «Очень сексуально», — сказала она, кивнув в сторону лосин. Пасифика рассмеялась. Ее смех был искренним, но больше похожим на смущенное хихиканье, как будто она вновь вернулась в начальную школу и только что услышала что-то запретное. Иногда их дружеские беседы, заполненные невинными шутками и подколами, были для нее настоящей отдушиной от более сложных и мрачных мыслей. В этом уютном уголке кофейни, где время казалось замедленным, их голоса смешивались с шумом окружающего мира. Некоторые студенты уже начали возвращаться в университет после летнего перерыва, а первокурсники занимали свои новые комнаты. Пасифика вспомнила, как в позапрошлом году этот процесс был для нее таким же волнительным. Сейчас же, находясь в компании Грейс и Хлои, она чувствовала себя немного более уверенно. В этом году ей не удалось найти соседку, но она была рада проводить время в комнате своих новых подруг. После того, как Линду исключили из университета, ее жизнь на кампусе кардинально изменилась. Пасифика допила свою латте, оставив пустую чашку на столе. Она встала, взяла свою сумку и бросила салфетку на стол. Грейс и Хлоя взглянули на нее с интересом. Их внимание все еще было сосредоточено на новых покупках. Как будто они не насмотрелись на них в магазине, в котором проторчали целых 2 часа. «Куда это ты?» — поинтересовалась Хлоя, и ее лошадиные ресницы дрогнули в тени кафе. «Нужно подготовиться к вечеру», — ответила Пасифика, поднимая 3 бумажных пакета разных цветов, на которых не было видимых логотипов известных брендов вроде Gucci или Tiffany & Co. Девушки обменялись дружелюбными прощальными жестами. Пасифика отправила воздушный поцелуй и направилась к выходу. Дверь кофейни отворилась с мелодичным звоном колокольчиков, когда она ее открыла. Она шла медленно, наслаждаясь теплым воздухом и ярким солнечным светом. Территория кампуса была по-прежнему ухоженной и привлекательной. Газон был идеально подстрижен, а деревья украшали двор разными формами и оттенками зеленого. Пасифика заметила, что студенческий магазин отреставрировали и покрасили в персиковый цвет. Ее это обрадовало. Перемены, даже такие небольшие, всегда приносили чувство обновления. Каблуки ее сапог раздавались эхом на каменной плитке, ведущей к общежитию. Здание, представляющее собой мини-версию главного корпуса, выглядело так же, как и прежде. Красный кирпич, белые колонны и деревянные оконные рамы в виде арок. Величественные дубовые двери скрипнули, когда парень, которого Пасифика никогда не видела, выбежал из них в спешке. Она успела подхватить дверь перед тем, как она закрылась. Внутри все осталось прежним. Стены молочного оттенка были частично украшены деревянными панелями и фотографиями старого кампуса. Свежие цветы, которые садовники регулярно меняли, наполняли пространство яркими красками. Оранжерея, находящаяся на территории кампуса, обеспечивала университет цветами. Ковры, укрывающие серую плитку на первом этаже, придавали помещению уют. «Добрый день», — сказала Пасифика консьержу, который, похоже, дремал за стойкой. Поскольку он не ответил, она взяла свой ключ с полки и направилась к лифту, оставив позади приятное ощущение тишины и покоя. Поднявшись на лифте, двери с шипением открылись на ее этаже. Коридор выглядел, как и все остальные в правом крыле общежития. Стены, выкрашенные в выцветший желтый цвет, были покрыты старомодными обоями, а вдоль длинного зеленого ковра тянулись мерцающие настенные светильники, излучающие теплый, но неровный свет. Это место казалось одновременно знакомым и отчужденным. Пасифика не спеша прошлась по коридору, мягко постукивая каблуками по ковру. Она не торопилась, словно стремилась растянуть этот момент одиночества. На ее плече висела черная сумка с бахромой, мягко покачиваясь в такт ее шагам. Подойдя к своей двери в самом конце коридора, она на мгновение задержалась, глядя на общий балкон, который выходил на извилистую реку. Покопавшись в кармане своей архивной кожаной куртки Acne Studios, Пасифика вытащила золотой ключ, который машинально закинула туда еще в лифте. Звук проворачивающегося ключа отозвался тихим щелчком в замке, и дверь приоткрылась, приглашая ее внутрь. Комната Пасифики была практически такой же, как и у других студентов. Старомодная, с мебелью из темного дуба, которая стояла здесь еще со времен основания университета. Но она сумела привнести сюда частичку своего стиля. На прикроватной тумбочке возвышалась хрустальная лампа, привезенная из дома, а обои с цветочным узором придавали пространству мягкость и уют. Однако главной особенностью комнаты был мольберт, стоявший в углу, окруженный хаотично разбросанными баночками с красками. Именно живопись позволяла Пасифике выразить свои мысли и чувства, когда слова оказывались бессильны. Ее взгляд невольно упал на кровать, покрытую постельным бельем с детским рисунком в пастельных тонах, а рядом другая кровать, укрытая клетчатым пледом. Эта кровать принадлежала Линде Кристал, ее бывшей соседке и лучшей подруге. «Линда», — с тяжелым вздохом подумала Пасифика, усаживаясь на край своей кровати. Воспоминания вспыхнули в голове яркими, мучительными образами. «Линда, всегда такая живая, яркая, уверенная. Они были как сестры, неразлучные». Сколько часов они проводили в разговорах о будущих мечтах, смешных историях и пустых сплетнях. Но после того рокового дня все изменилось. Почему все закончилось так? Почему мы больше не можем даже говорить друг с другом? Пасифика ощутила горечь в груди, вспомнив, как их связь разорвалась после того, как Линду исключили из университета. После этого разговаривать стало невозможным. Тяжесть их последней встречи все еще висела над ней, как темное облако. Она отогнала от себя мрачные мысли, взглянув на телефон. Внутри вспыхнуло легкое волнение. Сегодня был тот самый вечер, когда она наконец-то встретится с тем, кого так долго скрывала от всех, даже от собственной семьи. Этот секрет заставлял ее чувствовать себя бунтаркой, не такой правильной и сдержанной, какой она была в глазах окружающих. «Запретная любовь. Как же она мне нравится!» — подумала Пасифика, едва заметно улыбнувшись. Ее сердце забилось быстрее, и она поспешно набрала сообщение, предлагая перенести встречу на более раннее время. Ей не терпелось увидеть этого человека, и мысль о скорой встрече захватила все ее внимание. Отправив сообщение, Пасифика почувствовала, как жара дня оставила на ее лице легкий след усталости. Она взглянула в зеркало и заметила, что ее кожа блестит от пота. Решив освежиться перед встречей, она направилась в ванную. К счастью, в Хилкресте каждая студенческая комната была оборудована собственной ванной, что было одной из привилегий жизни в этом университете. Ванная Пасифики, несмотря на винтажный стиль, казалась ей почти сказочной. Зеленая плитка с узорчатым бордюром придавала комнате старомодный шарм, а ванная на изящных железных ножках стояла у стены, словно что-то из далекого прошлого. Широкая раковина и большое деревянное зеркало добавляли помещению аристократичности, а свет настенных светильников мягко отражался в кафеле, заполняя комнату приятным теплом. Пасифика с удовольствием внесла в этот уголок немного современной свежести, купив ароматизатор с ароматом персиков, который теперь наполнял воздух тонким сладким запахом. Наполнив ванну горячей водой и добавив несколько капель масла, Пасифика сняла старое нижнее белье и небрежно бросила его в плетеную корзину. Вода, едва коснувшись ее пальцев, обожгла их своей жарой, но вскоре тело привыкло к температуре, и она погрузилась в воду полностью. Тишина, нарушаемая только плеском воды, словно обнимала ее, давая ощущение полного расслабления. Как только ее веки начали опускаться и тишина наполнила сознание, ее телефон запищал. Встрепенувшись, Пасифика отряхнула руки от воды и взяла мобильник. Сообщение от ее инкогнито. «Приеду через час». Улыбка скользнула по ее губам. Бросив телефон на пуфик, она погрузила руки в воду и начала быстро намыливать свое тело, покрывая его слоями мыльных пузырей. Этот вечер обещал быть особенным. Через 20 минут Пасифика стояла перед огромным резным шкафом из темного дуба, который был частью интерьера общежития. Как и вся остальная мебель в комнате, шкаф казался внушительным, но, к сожалению, его размеры не могли вместить даже половину тех нарядов, что она оставила дома. Приходилось довольствоваться самым необходимым, что привезла с собой в университет. Вещи, аккуратно развешанные на вешалках, соседствовали с хаотично сложенными стопками одежды, которые явно страдали от недостатка пространства. Пасифика не могла себе позволить тратить время на глажку, поэтому просто выдернула первое попавшееся платье, висящее на вешалке, и разложила его на кровати. Она медленно провела взглядом по одежде, которую держала в руках. Это было винтажное платье горчичного цвета, которое Пасифика однажды урвала на распродаже. На мгновение она вспомнила, как Хлоя, ее подруга, буквально умоляла ее не покупать его. «Оно тебе не подойдет!» — шутливо ворчала Хлоя. Но Пасифика все равно сделала это. Она даже представила себе, как нелепо это платье смотрелось бы на фигуре Хлои, которая всегда была слишком худой, и как платье бесформенно висело бы на ее груди. Теперь же, примерив платье, она стояла перед зеркалом на дверце шкафа и критично осматривала себя. Платье обтягивало ее фигуру идеально, подчеркивая бедра и талию, без единой складки по бокам. Из-под верхней части платья слегка выглядывали черные кружева нового французского бюстгальтера, добавляя образу пикантности. Сверху она накинула небольшую меховую жилетку, ее когда-то оставила Линда Кристал, и Пасифика решила не возвращать ее. Подруге она уже была не нужна, а Пасифике жилетка очень шла. Она поправила жилетку, затем натянула свои высокие коричневые сапоги с золотистой фурнитурой и накинула на плечо свою любимую сумку с бахромой. Черные волосы легли беспорядочными волнами, но Пасифика не стала их укладывать. Ей нравился этот слегка небрежный вид. Намазав губы блеском, она вышла из комнаты, захлопнув за собой дверь. этаж общежития был пустым и тихим. Большинство студентов еще не вернулись с каникул, и Пасифика не стала утруждаться запиранием двери. Утром, правда, пришлось это сделать, когда приходили уборщики. Они вычищали вентиляцию, в которой застряла мертвая птица. Пасифика вспомнила Донателлу Гилсон и на мгновение задержала взгляд на ее старой двери. Пол около дверных откосов больше не украшали фотографии и цветы. Все это убрали в ожидании новых студентов. Пасифика почувствовала легкий холодок, подумав, что если прикоснется к двери, призрак Донателлы может выскочить и потянуть ее за собой. Стараясь отогнать эти мрачные мысли, она подошла к лифту и нажала на кнопку вызова. Пока лифт медленно опускался, телефон в ее сумке тихо звякнул. Пасифика достала его и замиранием сердца прочла сообщение. «Я на месте, жду тебя». Быстро набрав ответ, она написала «Уже спускаюсь» и положила телефон обратно в сумку. Лифт наконец-то прибыл, и она вошла внутрь. Внутри играла приятная мелодия, и Пасифика, притоптывая ногой в такт музыки, снова взглянула на свое отражение в зеркале лифта. Она слегка поправила меховую жилетку, стряхнула с нее случайно прилипшее перо и вздохнула с облегчением. Лифт остановился, и, проходя мимо стойки консьержа, Пасифика заметила, что старик все так же дремал на своем посту. Она не стала возвращать ключ на место, как это делали многие другие студенты. Выйдя на улицу, Пасифика сразу заметила своих подруг, Хлою и Грейс, которые шли по направлению к общежитию, оживленно болтая о чем-то. Рядом, чуть подаль, стояла машина ее тайной симпатии. Пасифика быстро прижалась к стене, затем метнулась за куст, стараясь не привлекать внимания. Пробежав вдоль ряда машин, она, наконец, добежала до нужной, той, что стояла на небольшом расстоянии от всех остальных. Пасифика быстро открыла дверцу и скользнула на кожаное сиденье, пригнувшись, чтобы ее подруги не заметили ее через лобовое стекло. Внутри машины пахло свежей кожей и чем-то сладковатым, возможно, парфюмом водителя. «Все хорошо?» — раздался рядом спокойный мужской голос. Пасифика взглянула на мужчину за рулем. Питер Блайт, ее тайный любовник, сидел в расслабленной позе с едва заметной улыбкой на лице. Резкие скулы добавляли его облику суровой мужественности, отчетливая линия челюсти была, казалось, выточена самим Микеланджело. Темные волосы Питера, аккуратно зачесанные на бок, придавали ему строгий и в то же время притягательный вид. Когда его голубые, словно ледяные озера, глаза смотрели на Пасифику, ей казалось, что его взгляд проникает прямо в ее душу, обнажая все, что она пыталась скрыть. «Да», — ответила она, все еще выглядывая из-под бардачка. «Они ушли?» «Вылазь!» Он коротко засмеялся. Пасифика осторожно поднялась, усевшись поудобнее в кресле. Она не могла не улыбнуться, глядя на него. Все-таки было что-то захватывающее в этой тайной игре. Питер был не просто ее любовником, он был ее преподавателем, и их отношения нарушали все возможные правила. Но Пасифика находила в этом остроту, которая привлекала ее. Питер включил двигатель, и они тронулись с места, плавно проезжая через кампус. Она взглянула на знакомые здания — администрация, библиотека с огромным дубом на фоне, фонтан, искрящийся в лучах дневного солнца. Проезжая через черные ворота, Пасифика почувствовала, как с ее плеч словно упал груз. Теперь она была свободна, хотя бы на несколько часов от строгих правил и пристальных взглядов. «Ты ведь не болтаешь об этом с подругами?» — неожиданно спросил Питер, слегка приподняв идеально очерченную бровь. «Нет». Пасифика устроилась поудобнее в кресле. «Зачем им это знать?» Ну, чтобы похвастаться. Он ухмыльнулся, не отрывая взгляда от дороги. Было бы чем. Она коротко рассмеялась, напоминая себе Лайзу, когда та отпускала свои едкие шутки. Питер цокнул языком, и Пасифика добавила: «Да ладно тебе, я просто не хочу проблем». Хоть она и была уже совершеннолетней, она понимала, что их отношения могут серьезно навредить карьере Питера. В Хилкресте царила атмосфера роскоши, но зарплаты преподавателей оставляли желать лучшего. Питер не смог бы откупиться от последствий, если бы кто-то узнал о них. Преподавателям здесь платили меньше, чем стоила пара туфель, которые Пасифика когда-то купила наспор с Лайзой. Сегодня они направлялись в их тайное место. Это был небольшой ресторан, спрятанный в укромной деревушке среди гор. Питер свернул с главной дороги, и они двинулись по извилистому серпантину. Пасифике всегда нравилось это место. Французский интерьер с деревянными столиками, полосатыми шелковыми креслами и круглыми подушками создавал уютную атмосферу. На стенах висели картины, написанные маслом, каждая со своей историей. Столики освещались небольшими люстрами в классическом стиле, а большие арочные окна открывали вид на пасторальные поля, где мирно паслись коровы. Пасифика наслаждалась этими моментами. Шардоне в бокале, неспешные разговоры с Питером и этот вид на тихую, умиротворенную деревню, который так контрастировал с ее бурной и тайной жизнью в университете. За окном начал плавно садиться оранжевый закат, обрамляя комнату мягким золотистым светом. Лучи солнца игриво скользили по стенам, украшенным цветочными обоями в стиле Прованс, постепенно переходя к крупным вазонам, полным благоухающих цветов, которые стояли у каждого столика. Воздух в небольшом уютном ресторанчике был пропитан ароматом свежих цветов и легким запахом французской кухни. Пасифика сидела за своим излюбленным столиком, наблюдая, как мерцающий свет заката льется через огромные арочные окна, проникая даже в самые темные углы. Она слегка наклонилась к Питеру и, улыбнувшись, прошептала: «Мне кажется, вино немного ударило в голову». Она посмотрела на бокал шардоне перед собой и не сдержала тихого смешка. Ее лицо, раскрасневшееся от выпитого вина, немного светилось в мягком свете свечей, установленных на столе. Питер улыбнулся в ответ. Его глаза сверкали теплом. «Ну что ж, милая, тебе пора отдохнуть». Он кивнул официанту, когда тот подошел к их столику с коричневой кожаной папкой, в которой была аккуратно спрятана счет-фактура. Питер ловко вложил в нее зеленую банкноту и, не дожидаясь возвращения официанта, поднялся из-за стола. «Я заведу машину. Подожди меня здесь». Пасифика смотрела, как Питер выходит за дверь. Затем, оглянувшись вокруг, быстро добавила еще одну купюру в папку, чтобы оставить официанту щедрые чаевые. Она всегда старалась сделать приятное тем, кто работал ради нее. Не могла просто уйти, не вознаградив труд. Улыбнувшись своим мыслям, она поднялась из-за стола, поправила волосы и направилась к выходу, скребя каблуками по каменному полу. На улице ее встретил прохладный вечерний ветерок, который тут же обвил ее лицо, охлаждая разгоряченные от вина щеки. Питер уже стоял у серой машины, галантно открыв для нее дверь. Пасифика благодарно кивнула, садясь на переднее сиденье, и застегнула ремень безопасности. Открыв окно, она впустила еще больше вечернего воздуха, надеясь, что свежий ветерок поможет ей прийти в себя. Но вместо этого ее веки начали тяжело опускаться. Усталость и вино взяли свое. Машина плавно скользила по извилистым дорогам кампуса, и с каждым поворотом огни Хилкреста все ярче освещали аллеи перед главными воротами. Вечер был теплым, но прохладный ветер, вырывающийся в приоткрытое окно, приятно освежал. Питер вел машину молча, время от времени бросая взгляды на Пасифику, которая расслабленно сидела рядом, позволив мыслям утонуть в приятных воспоминаниях прошедшего вечера. Когда они подъехали к ее общежитию, машина замедлила ход, и Питер тихо припарковался возле здания. Пасифика обернулась к нему, ее большие темные глаза блестели в свете фонарей. Она легонько коснулась его руки, скользнув пальцами по его коже, перед тем, как наклониться к нему. Вместо короткого прощального поцелуя в щеку, как она планировала, ее губы задержались на мгновение дольше, ощущая тепло его кожи. «Спасибо за вечер», — тихо прошептала она, улыбнувшись, и отстранилась. Ее голос был чуть приглушен, наполненный той сладкой напряженностью, которая возникает в воздухе перед прощанием. Питер наклонился к ней чуть ближе. Его дыхание касалось ее шеи. Его рука небрежно скользнула к ее бедру, на мгновение задержавшись там, перед тем, как он с неохотой отступил. «В любое время, Пасси», — произнес он, в его голосе звучала скрытая страсть, которую они оба чувствовали, но не выражали прямо. Она мягко хлопнула дверью и подхватила свою сумку заднего сиденья, прежде чем шагнуть прочь. Пасифика бросила последний взгляд на Питера через плечо, уловив в его глазах едва заметный огонек. Внутри нее зажглось что-то, что трудно было подавить. Поднявшись на свой этаж, она замедлила шаги. Ее мысли еще витали вокруг тех моментов, которые они с Питером делили в машине. Но что-то странное привлекло ее внимание. Коридор был тихим, но из-за приоткрытой двери, которая не открывалась уже 2 года с исчезновения Донателлы Гилсон, лился мягкий теплый свет. Пасифика застыла. Ее сердце забилось быстрее. Словно под гипнозом, она подошла ближе, чувствуя, как легкое беспокойство перешло в тревогу. Изнутри доносился слабый шорох, словно кто-то двигался по комнате. Затаив дыхание, Пасифика осторожно подтолкнула дверь. На полу хаотично валялись вещи, разбросанные повсюду, словно кто-то срочно искал что-то среди них. Брюки, свитера, сумки — все они были вещами Донателлы Гилсон. Пасифика мгновенно узнала их, словно от ярких вспышек воспоминаний. Она прикрыла рот рукой, стараясь не издать ни звука. Ее взгляд резко переместился на большое напольное зеркало, отражающее часть комнаты. И там, в глубине отражения, она увидела ее, блондинку, копошащуюся в шкафу. Девушка была высокой, с роскошными светлыми волосами. Ее тонкая фигура была одета в светлую кофту и темные джинсы с высокой талией, которые идеально подчеркивали ее длинные ноги. Она не видела лица девушки, но волосы и знакомый силуэт заставили кровь Пасифики застучать в висках от страха. Все выглядело так, будто перед ней стояла сама Донателла, вернувшаяся из прошлого. Забыв обо всем, Пасифика сдавленно вскрикнула, отшатнулась от двери и бросилась обратно в свою комнату. Захлопнув дверь за собой, она упала на пол, тяжело дыша. Сползая вниз по стене, она прижала руку к груди, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. Что это было? Призрак прошлого или простая галлюцинация? Она сидела на полу, дрожа от страха и ужаса, думая только об одном. Нужно срочно написать своим старым друзьям, пока страх не поглотил ее окончательно.